когда на аккуратную горку упадет последняя песчинка, его жена, его Фейм, умрет. Любящее сердце не обманешь никакими уловками. Оно чует несчастье, как барометр скорое изменение атмосферного давления. Не могла леди Джевидж уйти в неизвестном направлении, ничего никому не сказав, просто так, чтобы вернуться через часок-другой, целый и невредимый, с ворохом покупок, как пытались уверить Росса ошеломленные домочадцы. И с Кайром Финскотом тоже все неблагополучно, раз он исчез вместе с Миледи. «Отставить!» – хрипло скомандовал бывший капитан и бывший маршал Джевидж, окидывая свинцовым взглядом попытавшихся пуститься в оправдательные разговоры охранников. И ничего доброго этот взор парням не сулил. Расстрелять, положим, не расстреляет, но хорошего будет мало. В границах Эллорской империи повинных не возьмут даже кладбище стражить, это точно. Где Деврай? Я тут, милорд. Доложите обстановку, капитан. Говорить Джевиджу было тяжело. Непослушный язык через слово сворачивало на бок. И пока Маранкил смазывал ожоги и перевязывал раны, лорд-канцлер выслушал сыщика. Тот, в свою очередь, успел допросить всех обитателей особняка, причем самые важные сведения были добыты у Киридис. Девочка заявила, что в сад залетел камушек, завернутый в бумажку. Мамочка его подобрала и прочитала, а потом ушла вместе с дядюшкой Кайром. Их выманили, милорд. Должно быть, кто-то сулил поделиться известиями о Диане. И Миледи не смогла устоять, рассуждал Гриф де Врай. После этих слов убежденность Джевиджа в своей правоте только окрепла. А решение, принятое еще в рабочем кабинете, созрело окончательно. «Где Кореней?» «Поплохело нашему профессору», — сокрушенно вздохнул бывший рейнджер. «Сердце расшалилось, да так сильно, что едва не помер». Канцлер и его телохранитель маг переглянулись. Что такое по-настоящему расшалившееся сердце, они уже прекрасно уяснили. Но поблажки Росджевич ни себе, никому бы то ни было еще, давать не собирался. Он сунул в рот сразу несколько пилюль, молча оттолкнул от себя экзорта, встал и, пошатываясь как в стельку пьяный, отправился в апартаменты уважаемого профессора. «Погодите, милорд, я вам должен рассказать!» – воскликнул сыщик, увязавшись следом. «Потом», – отмахнулся Рос, – «я кое-что узнал». «Потом», – я сказал. Он без стука вломился к отрекшемуся магу в берлогу, потому что назвать спальней комнату, заваленную всяческим хламом, нельзя. Это в лаборатории у Ниала Кореней идеальная чистота и абсолютный порядок. Каждый флакончик подписан, на каждой коробочке инвентарный номер, не говоря уже о наглядных пособиях. Пожалуй, о любимой гипсовой заднице профессор заботился больше, чем о собственном удобстве. Горничные аккуратно вытирали пыль вокруг стопок анатомических атласов, ботанических определителей и монографий на всяческие противные глазу и слуху медицинские темы, зажмурившись. Обметали венчиками банки с заспиртованными уродцами, но роптать не смели, помня о главном. Профессор не только знаменитый врач, но и маг. «Цвайт снял, вы мне нужны!» Маран подозревал, что сейчас полумертвый канцлер станет вытаскивать из кровати ничуть не более живого старика, трясти его, как пыльный мешок, и пытаться втолковать свой безумный план. Тот, в свою очередь, начнет упираться, а в итоге все выйдет по желанию лорда-канцлера. Но профессор Кореней умудрился снова удивить юного коллегу по дару. Хрена с два, Ниал отлеживался. Натянув халат поверх необъятной сорочки, босой и небритый, он возился со своей устрашающих размеров химической установкой. Горелки подогревали реторты, на водяной бане упаривалась какая-то ядовито-синяя жидкость, через воронку цедилось нечто буромалиновое, а сам мэтр Кореней сосредоточенно титровал раствор. «Не орите так, милорд, я не глухой!» – проворчал Ниал. «Что вы делаете?» «Наверное, то самое, зачем вы и пришли». «Они с отрекшимся магом из одного теста слеплены», – подумалось Джевиджу. Ниал тоже умел превозмогать телесную боль. и делал это ничуть не хуже бывшего пехотного капитана. Наверняка ведь от беспокойства за Феймрил и Кайра с ума сходит. Переживает и волнуется. Сердце болит точно так же, как у меня сейчас. А все равно заставил себя работать. «Я пришел за колдовством», — честно признался Рос. «Вы ведь знаете, что надо сделать, чтобы я нашел Фейм. Я пойду по знакам, по ее следам. Влейте в меня столько эликсиров, сколько поместится. Наложите нужное заклятие». Отрекшийся маг подозрительно покосился на своего пациента. «А ведь помрете», – спокойно констатировал пожилой мэтр. «Как пить дать помрете? Ночной пес – заклятие для молодых и сильных». «Я уже умирал сегодня», – фыркнул Джевидж и попытался лихо подмигнуть онемевшему телохранителю налитым кровью глазом. «Но я вернулся, и мне нужно ваше колдовство». «Я отрекся», – вспылил Кореней. «У нас есть господин Килл, который не отрекался», – не сдавался милорд, указывая на телохранителя. «Объясните ему, что нужно делать». «Проклятие, Джевидж! Вы без остановки клянете магов, изводите их всеми доступными методами, но когда речь идет о чем-то важном, готовы заключить сделку хоть с Ковеном, хоть с дьяволом». «Хоть с Дзейджиной Махавир, если на кону жизнь Феймрил». «Не исключено, что именно к ней придется идти на поклон», – ядовито прошипел Ниал. «Мне потребуется гримуар Дуналанга, ибо без него ничего не выйдет ни у меня, ни у Марана». Рос тут же развернулся к молодому человеку, белый, как меловая стена, с дергающимся веком. Не равен час, снова удар хватит. «Это правда? Что это еще за гримуар?» При мысли о том, что придется брать в руки столь омерзительную вещь, Джевиджа перекосила. В былые времена маги вместо пергамента использовала человечью кожу, порой взятую со спин конкурентов. И до сих пор единоличное владение подобным артефактом чревато неприятностями, как со стороны закона, так и со стороны коллег. «Это обычная книга, написанная на обыкновенной бумаге самим архимэтром Дулангом. Очень большая ценность среди магов», – уточнил Маран. «Там и заклинания, и чертежи, и схемы, а также описание сложных ритуалов». Судя по выражению лица, Рос слыхом не слыхивал об архиметре. И сей провал в знаниях ему не нравился. Непорядок, однако. «Строго говоря, книга вовсе не гримуар в чистом виде», – поспешил с объяснениями телохранитель. «Она подчиняется не только своему создателю. Практически любой маг способен воспользоваться ею в своей работе». «И вы, и я могу». «Очень хорошо». Ох, лучше бы промолчал, как это заведено у степенных немолодых магов, которые 7 раз подумают, а только потом откроют рот и дернут языком. Что-то в этом духе было написано на отекшем лице профессора. Сказано же, когда Всетворец раздавал обязанности частям человечьего тела, то голос перепал той дырке, которая жрет, чтобы не уподобить разумную тварь, вечно жующей сранче. С другой стороны, сидеть на физиономии все же не так сподручно, как на многоуважаемой молчаливой заднице. «Мало тебя били в Хокваре, щенок!» – выдавил из себя Ниал и сплюнул в сердцах. «Ну и что с этими недоумками молодыми сделаешь, а?» «Я так понимаю, что мистер Финскот вам уже не нужен», – съязвил телохранитель. И получил первым подвернувшимся под руку профессора предметом в лоб. Хорошо еще, что под руку попалась пустая чашка, а не колба с кипящим зельем. «Рановато у тебя цинизм вырос, щенок. Гляди, отрежу без наркоза», – прошипел Ниал, а потом перевел взгляд на Джевиджа. «Рос, вы не понимаете, с каким огнем играете». «Ошибаетесь, мэтр», – глухо рассмеялся лорд-канцлер. «Еще как, понимаю». «Доваривайте-ка свои эликсиры, Ниал, чтобы к заходу солнца все было готово, а я скоро вернусь с вашим гримуаром». Несчастный профессор издал булькающий звук в знак согласия. А что ему оставалось делать? Рос Джевидж прав. Один раз он сумел по знакам отыскать почти незнакомую женщину, связанную с ним всего лишь колдовским ритуалом. Значит, получится снова. Ныне их и без того порочная душевная связь многократно усилилась узами супружества и общим ребенком.